5. В записках из «Мертвого дома» Достоевский много рассказывает о бессрочных каторжных и об их отчаянных попытках побега. Знает человек, чем рискует и что ставит на карту, и как мало надежды на удачу, и все же решается. Уже в каторге Достоевского больше всего привлекали решительные люди, которые умеют ни перед чем не останавливаться. Он всячески старался разгадать их психологию, но разгадать ему так и не удалось. И не потому, что у него не хватило наблюдательности или проницательности, или что мысль его недостаточно напряженно работала, а потому что тут разгадки и быть не может. Решительность ничем не объяснишь. Достоевский мог только констатировать, что везде мало решительных людей, мало их и в каторге. Правильнее было бы сказать, что решительных людей совсем и не бывает, а бывают только великие решения, которые понять нельзя, так как они обыкновенно ни на чем не основаны и по существу своему исключают всякие основания. Они не подходят ни под какое правило. Они потому решения и потому великие, что идут мимо и вне правил, а стало быть, и всяких возможных объяснений. В бытность свою в каторге Достоевский еще не дал себе в этом отчет. Он верил, как и все, что есть пределы человеческого опыта и что пределы эти определяются вечными, ненарушимыми принципами. Но в записках из подполья ему открылась новая, неслыханная истина. Таких вечных принципов нет. И закон достаточного основания, которым эти принципы держатся, только самовнушение влюбленной в себя и обоготворившей себя ограниченности. Пред стеной непосредственные люди и деятели искренно пасуют. Для них стена не отвод, как для нас, не предлог воротиться с дороги, предлог, в который обыкновенно наш брат и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое. Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней меры завидую. Он глуп. Я в этом с вами и не спорю. Но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп. Почем вы знаете? Может быть, даже это очень красиво. Вдумайтесь в эти слова. Они стоят того, чтобы в них вдуматься. Это не мимолетный, дразнящий парадокс. Это великое философское откровение, посетившее Достоевского. Конечно, оно выражено, как и все новые мысли подпольного человека, не в форме ответа, а в форме вопроса, и притом неизбежное может быть как бы умышленно затем и приставленное, чтобы превратить зарождающиеся ответы в новый, не допускающий никакого ответа вопрос. Может быть, нормальному человеку полагается быть глупым. Может быть, это даже красиво. И дальше все то же. Везде ослабляющая, дискредитирующая мысль быть может, тот невыносимый для здравого смысла дрожащий, мигающий полусвет, при котором исчезает всякая определенность очертаний и стираются границы между предметами, до того стираются, что не знаешь, где кончается один и начинается другой. Уверенность в себе пропадает, твердое движение в определенном направлении становится невозможным, и самое главное, вдруг это незнание начинает казаться не проклятием, а благодатным даром. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек, Если бы его просветить, открыть ему глаза на его настоящие нормальные интересы, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную выгоду. А известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следовательно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро. О, младенец! О, чистое, невинное дитя! Выгода! Что такое выгода? А что, если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но и должна именно в том и состоять, что в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если может быть такой случай, то все правило прахом пошло. Что привлекает Достоевского? Авось внезапность, потемки, своеволье — как раз все то, что здравым смыслом и наукой почитается как нечто несуществующее или существующее отрицательно. Достоевскому хорошо известно, что думают все. Знает он тоже, хотя он и не был знаком с учениями философов, что в древнейшие времена неуважение к правилу считалось величайшим преступлением. И вот страшное подозрение закралось в его душу. Что, если именно в этом люди всегда заблуждались? Поразительно, что, не имея никакой научно-философской подготовки, он так верно разглядел, в чем основная вековечная проблема философии. Записки из подполья не обсуждаются и даже не называются по имени ни в одном философском учебнике. Нет иностранных слов, нет школьной терминологии, нет академического штемпеля, значит, не философия. На самом же деле, если была когда-либо написана «Критика чистого разума», то ее нужно искать у Достоевского, в записках из подполья и в его больших романах, целиком из этих записок вышедших. То, что нам дал Кант под этим заглавием, есть не критика, а апология чистого разума. Кант не дерзнул критиковать разум, несмотря на то, что, как ему казалось, он, благодаря Юму, проснулся от догматической дремоты. Как он поставил вопрос? Есть наука математика, есть науки естественные. Возможно ли наука метафизика, логическая конструкция которой была бы той же, что и логическая конструкция уже оправдавших себя положительных наук? Это он считал критикой и пробуждением. Но ведь прежде всего, если уж он хотел критиковать и проснуться, нужно было поставить вопрос о том, оправдали ли себя точно положительные науки. И вправе ли он называть свое знание знанием? Не есть ли то, чему они нас учат, обман и иллюзия? Такого вопроса он не ставит. Настолько он не пробудился от своего ученого сна. Он убежден, что положительные науки оправдали себя успехом, то есть теми выгодами, которые они принесли людям. Стало быть, они суду не подлежат, а сами судят. И если метафизика хочет существовать, она должна предварительно испросить санкции и благословения у математики и естествознания. Дальнейшее известно. Оправдавшие себя успехом науки стали науками только благодаря тому, что в их распоряжении был ряд принципов, правил, синтетические суждения априори, правил незыблемых, всеобщих и необходимых, от власти которых не может освободить, по мнению Канта, смертного никакое пробуждение. А так как эти правила применимы в пределах возможного опыта, а за этими пределами непримиримы, то, стало быть, метафизика, которая стремится, по мнению Канта, к запредельному, невозможно. Так рассудил Кант, воплотивший в свои суждения всю практику научного мышления исторического человечества. Достоевский, хоть он о Канте не имел никакого представления, поставил тот же вопрос, но прозрение его было много глубже. Кант глядел на мир общими человеческими глазами, у Достоевского были, как мы знаем, свои глаза. У Достоевского не положительные науки судят метафизику, а метафизика — положительные науки. Кант спрашивает, возможно ли метафизика? Если возможно, будем продолжать попытки наших предшественников, если невозможно, бросим, возлюбим нашу ограниченность и поклонимся ей. Возможность — естественный предел. В нем есть нечто успокаивающее, даже мистическое. Это вечная истина. Истина переменна. Само католичество, опирающееся на откровение, учит, Бог не требует невозможного. Бог не требует невозможного. Но тут-то и проявляет себя второе зрение. Подпольный человек... Тот подпольный человек, который со столь ужасающей искренностью заявил нам, что он хуже всех людей на свете, вдруг, сам не зная по какому праву, срывается со своего места и резким, диким, отвратительным — все в подпольном человеке отвратительно — не своим голосом, у подпольного человека не свой голос, как и глаза у него не свои, кричит «Ложь! Обман! Бог требует невозможного! Бог только требует невозможного! Это все вы пасуете пред стеной и видите в стене что-то успокаивающее, окончательное, даже, как католики, мистическое. Но я вам заявляю, что ваши стены, ваше невозможное — только предлог и отвод». И ваш Бог, тот Бог, который не требует невозможного, есть не Бог, а гнусный идол, одна из тех больших или малых выгод, дальше которых вы никогда не шли и не пойдете. Метафизика невозможна. Стало быть, ни о чем, кроме метафизики, ни думать, ни говорить не буду. У меня, господа, есть приятель. Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам велеречиво и ясно, как именно нужно поступить ему по законам рассудка и истины. Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных, человеческих интересах, с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и ровно через четверть часа без всякого постороннего повода, а именно почему-то внутреннему, что сильнее всех его интересов, выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против всего, о чем сам и говорил, и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего. Против какого такого всего? И что это за внутреннее, которое сильнее всех интересов? Все, это выражаясь школьным языком, законы рассудка и совокупность очевидностей. Внутреннее и рациональный остаток, находящийся за пределами возможного опыта. Ибо тот опыт, с которого по Канту, Кант — нарицательное имя, Кант — это всемство, все мы, начинается всякое знание, и из которого выросла наша наука, не включает и не хочет включить то внутреннее, о котором говорит Достоевский. Опыт Канта есть коллективный опыт человечества, и только популярное, торопливое истолкование смешивает его с фактами материального или духовного бытия. Иначе говоря, этот опыт уже непременно предполагает готовую теорию, то есть систему правил, законов, о которых Кант, конечно, правду сказал, что не природа людям, а люди природе диктуют законы. Но тут тут-то и начинается коренное расхождение и взаимное непонимание между школьной философией, с одной стороны, и устремлениями Достоевского, с другой. Как только Кант слышит слово «закон», он обнажает голову. Не смеет и не хочет спорить. Раз диктуются законы, значит власть. Раз власть, значит нужно покориться, ибо высшая добродетель человека в покорности. Но, конечно, не живой человек диктует законы природе. Такой человек и сам только природа, то есть то, что подчиняется. Высшая, последняя, окончательная власть принадлежит человеку вообще, то есть началу идеальному, равно далекому и от одушевленного существа, и от неодушевленного тела. Иначе говоря, над всем, что есть, стоит принцип, правило, закон. Наиболее адекватное, хотя и не столь соблазнительное выражение кантовской мысли было бы: не природа и не человек диктуют законы, а природе и человеку диктуются законы законами же. Иначе говоря, вначале был закон. Если бы Кант так выразил свое основное положение, он был бы ближе и к научному мировоззрению, которое он стремился оправдать, и вместе с тем к обычному здравому смыслу, из которого научное мировоззрение и выросло. Тогда бы исчезла разница между теоретическим и практическим разумом, то есть был бы достигнут философский идеал. Поступай так, чтоб принцип твоего поведения мог стать всеобщим законом. То есть правило есть то, чем оправдывается поступок, подобно тому, как в правиле выражается и истина. И природа, и мораль выросли из правил, из автономных, самодавлеющих принципов, которые одни имеют надэмпирическое, вневременное бытие. Повторяю еще раз. Кант не сам все это выдумал. Он только отчетливее формулировал то, к чему привела людей научная мысль. Вместо сонма свободных невидимых духов, индивидуальных и капризных, которыми мифология населила мир, наука создала новый мир призраков, принципов всегда себе равных и неизменимых, и в этом усмотрела окончательное преодоление древнего суеверия. В этом сущность идеализма, в этом современность видит высшее последнее достижение. Достоевский, хотя и не имел профессиональной подготовки, с необычной чуткостью понял, как должен быть поставлен основной вопрос философии. Возможно ли метафизика как наука? Но, во-первых, почему метафизика должна быть наукой? Во-вторых, какой смысл в наших устах имеет слово «возможный»? Наука предполагает, как свое необходимое условие, то, что Достоевский называл всемством, то есть всеми признанные суждения. Есть такие всеми признанные суждения, и эти суждения имеют огромные сверхъестественные преимущества пред суждениями, не принятыми всеми, только они называются истинными. Достоевский превосходно понимал, почему наука и здравый смысл так гоняются за всеобщими и необходимыми суждениями. Факты сами по себе не обогащают нас, не приносят никаких выгод. Что с того, если мы подметили, что камень согрелся на солнце, кусок дерева держался на воде, несколько глотков воды утолили жажду и тому подобное? Науке отдельные факты не нужны. Она даже и не интересуется ими. Ей нужно то, что факты чудесным образом превращает в опыт. Когда я получаю право сказать: солнце всегда согревает камень, дерево никогда не тонет в воде, вода всегда утоляет жажду и тому подобное, только тогда добывается научное знание. Иначе говоря, знание становится знанием лишь постольку, поскольку мы в факте открываем чистый принцип, то невидимое глазу всегда, тот всемогущий призрак, который унаследовал власть и права, изгнанных из мира богов и демонов. То же, что в физическом мире наблюдаем мы, и в мире нравственном. И там место богов заняли принципы. Уничтожьте принципы, и все смешается. Не будет ни добра, ни зла, подобно тому, как и в мире внешнем, если исчезнут законы. Все, что угодно, будет возникать из всего, чего угодно. Само представление об истине и лжи, о добре и зле предполагает вечный, неизменный порядок. Это и стремится выявить наука, создавая теорию. Если мы знаем, что солнце не может не согреть камень, дерево не может тонуть в воде, что вода необходимо утоляет жажду, то есть если мы можем наблюденный факт превратить в теорию, поставив его под охрану невидимого, но вечного, никогда не возникшего и потому никогда не могущего исчезнуть закона, у нас есть наука. Тоже нужно сказать и о морали. И она держится только законом. Все должны поступать так, чтобы в поступках их проявлялась безусловная готовность подчиниться правилу. Только при таком условии возможно социальное существование человека. Все это Достоевский знал превосходно, хотя в истории философии был настолько несведущ, что ему казалось, будто идея чистого разума, как единственного властителя и господина Вселенной, была изобретена в самое последнее время, и творцом ее был Клод Бернар. И что тоже в самое последнее время кто-то, по-видимому, все тот же Клод Бернар, выдумал новую науку эфику, которая окончательно решила, что и над людьми единственный хозяин все тот же закон, навсегда вытеснивший Бога. Достоевский умышленно влагает свои собственные философские размышления в уста невежественного Дмитрия Карамазова. Образованные люди, даже Иван Карамазов, все на стороне Клода Бернара, с его эфикой и законами природы. Очевидно, что от его проницательности не укрылось то обстоятельство, что научная вышколенность ума в каком-то смысле парализует человеческие силы и обрекает нас на ограниченность. Конечно, он мог бы об этом прочесть и в Библии. Но кто не читал и не знает Библии? Наверное, и Клод Бернар. И те, у кого Клод Бернар учился, читали Библию. Но неужели в этой книге искать философские истины? В книге невежественных, почти не затронутых культурой людей, другого выхода Достоевский не находил. И ему пришлось вслед за блаженным Августином воскликнуть: «Бог весть, откуда приходят невежественные люди и восхищают небо».